Матерь Агни-йоги. На время заботы оставь, и будь на дозоре, и связь держи крепко, не отрываясь от нас ни на миг. Едино духовное тело владыки Майтреи, мы — части его, единого стада грядущей эпохи огня, великая семья человечества нашей планеты, разъединенные ныне, но монолит в будущем. Единению мира послужим. Общение без слов плодоносно не менее словесных. Обмен огненных чувств, укрепляющих яро и мощно.